Тьму веков назад он родился на пыльных равнинах Ирана, а когда пришла пора поразмыслить, то он ушел в горы. В горах сердце его преобразовалось, ненаучно утверждала легенда. А написанная персом книга разошлась по цитатам, торжественным, звонким и грустным. В горах сердце его преобразовалось. Сейчас, накопив кое-какой опыт общения с разным народом, я со всей ответственностью могу утверждать, что существуют люди, сердце которых от рождения преобразовано к высшей цели. Среди коловращения имен, лиц и событий они входят в твою память с точностью патрона, досланного в патронник. Как раз из таких и был Михаил Хергиани. Ах, каким же красавцем он возник перед нашим смешанным обществом, состоявшим из двух физиков, изучавших несерьезную материю облаков, одной аспирантки, изучавшей математику, одного геолога, отпускника с севера, изучавшего человечество. То был я. И младенца по имени Димка, изучавшего мир из своей коляски. Был конец марта, начало апреля. Мы размещались под ореховым деревом. Дерево же росло внутри ограды, окружавшей территорию института с высокогорным названием. А было все это в южном городе Нальчике. Орех, конечно, стоял еще по-зимнему голый, но все время светило солнце, и почва под ним, утоптанная представителями разных наук, была сухой и теплой. Альпинист Хергиани находился здесь, потому что работал в том институте инструктором альпинизма и горноспасателем. Мы стояли, жмурились на солнышко и чесали языки на темы текущих проблем века. Хергиани возник как цветное рекламное фото, знаменитый и очень яркий. Лицо коричневое, свитер ярко-красный, брюки голубые. Черными были только усы и ботинки. На ком-нибудь другом такой костюм мог бы выглядеть крикливо или даже смешно. Но на Хергиани все это было в самый раз. Он был знаменит, числился среди лучших альпинистов мира. Сейчас это вряд ли кто будет оспаривать. И был феноменальным скалолазом. Этого и тогда никто не оспаривал. Он только что вернулся из Англии, где отнял чемпионский титул по скалолазанию у самих англичан, которые знали те скалы лучше собственных пяток, и уж наверняка лучше Миши, который до этого в Англии не бывал. Кстати, потрясающий этот свитер, тоже согласно легенде, ему подарила одна англичанка, которая вначале была влюблена в скалолазание и альпинизм, а потом, естественно, в Мишу. Думается, что ту англичанку можно понять. Конечно, какой-нибудь тенор, какое-нибудь эстрадное идолище, куда знаменитее Хергиани. Так было и так будет. Но в том цикле развития я бы и головы не повернул, чтобы взглянуть на знаменитость такого рода. Хергиани и весь тот день врезались в память, как цветная, всегда готовая к услугам кинолента. Больше того, я даже запахи помню. Он как-то ухитрялся распространять вокруг себя эманацию физического здоровья и сдержанного достоинства. Но было и еще. Ясно чувствовалось, что в этом человеке нет и не может быть показухи. Не знаю, все ли могут понять, как это здорово выглядит, когда у человека полные возможности для показухи, а он ею пренебрегает. Прошло 15 лет. Но я помню тот день во всех его подробностях.